Глава 17. Возможно, они ожидали увидеть морское чудовище или чего похуже. На самом деле они бы не удивились, увидев в этом проклятом месте выпорхнувшего из тумана на олене Санту с пасхальным зайцем под мышкой. Здесь можно было поверить во что угодно, так было проще. Но оказалось, что это была еще одна шлюпка с Марой Кордой. «Эй, бездельники!» — раздался голос. «Пивка не найдется?» «Ага», — ответил Кушинг. «Только открыли бочку». «Забыл добавить про стриптизерш!» — подхватил Гослинг. Они подгребли к шлюпке и увидели в ней Маркса, старшего механика корабля, и двух палубных матросов, Полларда и Чесбро, совсем еще детей, которым и 25 не было. После того, как всех друг другу представили, Джордж заметил, что Маркс с его байкерской бородой и лысиной выглядит в целом неплохо, чего нельзя было сказать про матросов. Поллард выглядел контуженным, словно недавно вылез из окопа и остекленевшими глазами смотрел в туман, будто видел там что-то незримое для других, а Чесбро все время твердил, что на все воля Божья. Джорджу это понравилось. К вере он относился нормально, хотя сам особо религиозным не был. Джордж считал, что человек должен управлять верой, и слова «на все воля Божья» казались ему лишь предлогом к тому, чтобы опустить руки и сдаться. Глядя на Чесбро, худого парня с редкими рыжими волосами, веснушками и взглядом мертвеца, можно было с уверенностью сказать, что тот уже сдался. Отчаяние прилипло к нему, словно лишайник к камню. Нельзя было без боли смотреть на этих двух матросов, такие юные и такие опустошенные. Не то чтобы Джордж сильно от них отличался. В последнее время уверенность давалась все тяжелее. Иногда он наполнялся ноющей надеждой, иногда мрачнел, гадая, что они будут делать, когда кончатся еда и вода. Джордж даже точно не знал, как долго они уже плавают в тумане. Несколько дней, 3-4 от силы. Но иногда ему казалось, что прошла неделя, месяц, а то и год. Он уже толком не помнил прежней жизни, до Мертвого моря. Она представлялась ему размытой и нечеткой, как фото летающей тарелки или йети. Снимок, сделанный не в фокусе, как полузабытый сон. Казалось, будто Джордж и не бывал нигде, кроме этого тумана, а все остальное ему просто приснилось. Эти мысли его беспокоили, но он никак не мог их прогнать. — У меня где-то есть жена и сын, — говорил он себе, — и до них отсюда, возможно, несколько световых лет. Так или иначе, каким-то образом я должен увидеть их снова, просто обязан. Я не могу умереть в этой адской дыре, просто не могу. Джордж и представить себе не мог, что им придется жить с мыслью, будто он сгинул в море. Он должен выбраться отсюда, хотя бы ради них, а не ради себя. Маркс что-то говорил про припасы в шлюпке и добавил, что если объединиться, можно протянуть месяц, а то и дольше. К тому времени, старший, — обратился он к Гослингу. — Нам нужно будет что-нибудь придумать. — Господь даст нам все необходимое, если захочет, чтобы мы выжили, — сказал Чесбро. — Ой, заканчивай с этим дерьмом! — отрезал Маркс, поигрывая мышцами на татуированных руках. По нему было видно, что при желании он вполне может кого-нибудь изувечить. И Джордж подумал, что Чесбро не стоит об этом забывать. Гослинг, казалось, сразу же забыл про Джорджа и Кушинга. Он радовался воссоединению со старым товарищем по плаванию и собутыльником, если слухи были верны. Кушинг перебрался в шлюпку и попытался заговорить с замкнутым Поллардом, вытащить его из скорлупы. Джордж сидел молча, впитывал в себя разговоры и ощущения. У них появилась свежая кровь. Изменения возбуждали и удручали одновременно. — Не могу сказать, где именно находится эта лужа дерьма! — ругался Маркс. где-то к югу от чертовой сумеречной зоны и к северу от треугольника дьявола. Поди пойми. Но вот что скажу. Раз есть вход, должен быть и выход. Должна же где-то быть задняя дверь. Поосторожней с этим, — произнес вдруг Поллард, ни к кому конкретно не обращаясь. Матрос привлек всеобщее внимание. Со слов Маркса он молчал уже несколько дней, и возвращение дара речи было таким же важным событием, как если бы Ганди отмочил шутку. — Осторожней с чем? — спросил Гослинг. — С задней дверью, — ответил Поллард. — Никогда не знаешь, куда она выведет. — Вот и все. Мудрость дня. Больше Поллард не сказал ни слова, и даже угрозы Маркса не заставили его заговорить. — Оставьте его в покое, — сказал Чесбро. — Он напуган, он через многое прошел. — Да ну! — воскликнул Маркс. — Правда? А я вот нет. Я просто сидел здесь, чесал яйца и надеялся, что Иисус вытащит нас из этого дерьма. Или же я три последних дня пытался поддерживать вас, двух сопливых нытиков, чтобы вы окончательно не развалились? Пытался спасти вас, когда из моря вылезли голодные зубастые твари? Подумай еще раз, Чесбро. Мы все через многое прошли, каждый из нас. Но ты же не видишь, чтобы я опускал руки, верно? Или старший, или мистер Кушинг, или мистер Райан. Нет? Они все готовы надрать задницу кому угодно и отыметь кого угодно. Знаешь, как это называется? Быть мужиком. Чесбро, верный себе, бубнил молитвы. Он поднял глаза на Маркса. Я верю в Бога. И что бы здесь ни случилось, на все его воля. Мне не важно, насколько вы круты или насколько вы себя таким считаете, босс, но здесь есть существа гораздо круче вас. — Конечно, есть, тупица! Я говорю, что мы должны взять себя в руки, тогда справимся и выберемся отсюда. А если погибнем, этого не случится, верно? Он посмотрел на Полларда так, словно хотел ударить матроса по голове. — Вот тебе пример, Чесбро! Наш чертов Поллард! Хочешь, чтобы мы все опустились до его уровня? Сидели с жалким видом и ныли типа «Где моя мамочка?» Черт побери, да ты посмотри на него! У него такой вид, будто пьяная обезьяна отымела его кеглей для боулинга. Дерьма столько накопил, что не знает, присесть и потужиться или вызвать сантехника. Хочешь, чтобы мы все такими стали?» Чесбро снова принялся молиться, готовый вот-вот расплакаться. «Тяжело было с самого начала», — заметил Гослинг. Он смотрел на Полларда с сочувствием, что было сложно не заметить. «Всем было тяжело». «Именно», — согласился Маркс. «Каждый справляется по-своему. Но я так вижу, дело у нас не в проворот. Если не будем держаться вместе и не соберемся с силами, тогда можно смело снимать штаны и прыгать за борт, кормить первую же попавшуюся тварь собственной голой задницей». — Истину говоришь, — согласился Кушинг. Джордж никак не мог понять, что за человек этот Маркс. Жесткий сукин сын, не сказать, чтобы симпатичный, но что-то подсказывало Джорджу, что старший механик — человек неплохой, в глубине души, во всяком случае, если не обращать внимания на срывающиеся с его языка колкости. Марк словно прочитал его мысли, посмотрел на Джорджа, улыбнулся и погладил тронутые сединой усы. — Не обращайте на меня внимания, парни. Просто иногда меня заносит. Я не настолько плох, как кажется. Но нам нужно собраться с силами, я так считаю. Каждый сам за себя здесь не прокатит. Мы должны сплотиться и держаться вместе. Я прав, старший? — Как никто, — ответил Гослинг. — Как всегда. Кушинг прочистил горло. — Но вы же понимаете, что Поллард прав. — В чем это? — спросил Маркс. — В том, что нам нужно быть осторожными с задней дверью. В этом месте нам с каждой дверью нужно быть осторожными. Теперь все внимание было приковано к нему. Как я понимаю, мы проскользнули сюда через своего рода дверь, через искривление в пространстве, если хотите, через воронку, пространственно-временное искажение, кротовину, называйте как угодно. Если есть дверь в наш мир, то должны быть двери и в иные миры. Нам нужно быть осторожнее, чтобы не ошибиться с дверью. Его слова дали пищу для размышлений. Те твари, которых мы здесь видели, кто знает, откуда они родом. Может быть, их затянуло сюда из другого места, может быть. Джордж решил, что смысл в этом есть. Большинство тварей, возможно, местные, но некоторые наверняка такие же чужаки, как и они. Возможно. Всего лишь теория, но с понятной логикой. Джордж тоже думал в этом направлении. «Хорошая мысль, Кушинг», — сказал он. «Кто его знает? Может, все истории про морских чудовищ на самом деле про тварей, которые выбрались отсюда в наш мир?» «Конечно», — кивнул Маркс. «Почему бы нет? Я плавал с одним котельщиком из Баттон-Руш, когда был еще матросом. Он утверждал, что видел у Кот-д'Ивуара нечто похожее на доисторического зверя, с длинной шеей, как у лохнесского чудовища. Сказал, что оно было ярко-зеленого цвета, с похожими на ножи зубами. Ушло под воду, прежде чем его успели сфотографировать. Может, тот говнюк приплыл отсюда?» «По описанию похоже на плезиозавра», — заметил Кушинг. «Ладно, пусть так. Для меня это просто гребаное морское чудовище. А ты, вижу, сечешь в этом, сынок. Ты ученый или типа того?» «Нет, просто интересуюсь естественной историей. Хобби, можно сказать». Джордж знал, что Кушинг скромничает. Он был кладезем информации. Насколько Джорджу было известно, любители часто разбираются в своей области лучше, чем профессионалы. Оно и понятно. Некоторые зарабатывают деньги, а некоторые живут своим делом. Кушинга можно было отнести к последним. «Мы обязательно воспользуемся твоими мозгами», — сказал Маркс. «Если найдем выход, дверь будешь выбирать ты». Джордж подумал, что нельзя не восхищаться энергичностью Маркса. Механик всегда был на ногах, готовый хоть танго станцевать, и пессимизм абсолютно не вязался с его натурой. Если бы кто-нибудь решил поговорить с ним об этом, Маркс наверняка сказал бы, что пессимисты — всего лишь философствующие нытики с хорошей дикцией. «Давайте привяжем плот к вашей шлюпке и возьмемся за весла», — сказал Гослинг. «У меня такое чувство, будто эти каналы в водорослях куда-то ведут, и я хочу знать, куда именно». «Здесь есть течение», — заметил Маркс. «Оно как раз тянет нас в том направлении. Рано или поздно мы окажемся там, но можно, конечно, грести, пока руки не отвалятся, чтобы увидеть, что там, прежде чем оно увидит нас». Чесбро открыл было рот, чтобы что-то сказать, но потом передумал. Джордж понял, что, возможно, оно и к лучшему. Маркс объяснил, что все выплюнутое в это место, похоже, плывет в том же направлении, поэтому выжившие тоже должны там оказаться. «И кто знает, если это то самое место, которое засасывает корабли и самолеты из треугольника и саргассов с незапамятных времен, то они, возможно, все здесь. Господи, хоть бы мы нашли хорошую лодку, я бы занялся двигателями и топливом. Черт, я бы вернул нас домой. Или хотя бы попытался». Джордж понимал, что мысли о возвращении домой — это единственная причина, по которой можно было на время свыкнуться с жизнью в проклятом месте. Но это было мало надежды. Но лучше так, чем плыть по течению, предаваясь мрачным размышлениям. Джордж ощутил, что они стоят на пороге открытия. Он лишь надеялся, что оно не будет зубастым и голодным.